Двое желтоплащников ухватили Теда под руки. Тед оглянулся на того, который стоял позади Бобби, на того, который поглаживал шею Бобби пальцем, прутом. «Это лишнее, Кэм. Я пойду сам». «Отпустите его», — сказал Кэм. Низкие люди, державшие Теда, дрожали руки. И тут в последний раз палец Кэма коснулся шеи Бобби. Бобби придушенно охнул. Он подумал: «Если он еще раз погладит, я свихнусь и ничего не смогу с собой поделать. Начну кричать и не смогу остановиться. Даже если у меня голова лопнет, я буду кричать и кричать». «Иди туда, маленький мальчик, иди, пока я не передумал». Бобби, спотыкаясь, побрел к угловой лузе. Дверь была распахнута, но за ней никто не маячил. Бобби поднялся на единственную ступеньку и оглянулся. Трое низких людей окружали Теда, но Тед сам шел к сгустку крови, к Десото. «Тед!» Тед оглянулся, улыбнулся, поднял руку, чтобы помахать ему. Тут тот, которого звали Кэм, прыгнул вперед, схватил его за плечи, повернул и втолкнул в машину. Когда Кэм захлопывал заднюю дверцу Десото, Бобби увидел на какую-то долю секунды неимоверно высокое, неимоверно тощее существо, стоящее внутри желтого плаща, тварь с плотью белой, как свежевыпавший снег, и губами красными, как свежая кровь. Глубоко в глазницах, в зрачках, которые расширялись и сужались, как у Теда, плясали точки свирепого света и пятнышки тьмы. Красные губы оттянулись, открыв иголки зубов, которым позавидовала бы самая зубастая помоечная кошка. Из этих зубов вывалился черный язык и похабно вильнул в знак прощания. Затем тварь в желтом плаще проскочила вокруг капота лилового Десото. Колени бешено работали, тощие ноги скрежетали и нырнула за руль. На другой стороне улицы мотор Олдса взревел, будто разбуженный дракон. Но это же мог быть и дракон. На своем месте поперек тротуара рыкнул мотор Кадиллака. Живые фары залили эту часть Наранго Сет-авеню пульсирующим заревом. Десото бешено развернулся. Один щиток выбил из мостовой шлейф искр, и на миг Бобби увидел за задним стеклом Десото лицо Теда. Бобби поднял руку и помахал. Ему показалось, что Тед помахал ему в ответ, но уверен он не был. Вновь его голову заполнили звуки, похожие на топот лошадиных копыт. Больше он никогда Теда не видел. «Вали отсюда, малый!» — сказал Лен Файлс. Лицо у него было желтоватым, как сыр, и словно обвисло на черепе, как кожа обвисала на руках его сестры выше локтя. У него за спиной под аркой вспыхивали и перемигивались огоньки игорных автоматов, но на них никто не смотрел. Крутые ребята, торчавшие возле них по вечерам в угловой лузе, теперь жались за спиной Лена, как перепуганные детишки. Справа от Лены были бильярдные и игроки, стискивающие кии в руках, будто дубинки. Старый Джи стоял в стороне, рядом с сигаретным автоматом. Кия в его костлявой старой руке не было, из нее свисал пистолетик. Бобби он не испугал. После Кэма и его желтоплащных подручных вряд ли что-нибудь могло его напугать. Во всяком случае, сейчас, на какое-то время, весь его испуг был полностью израсходован. «Привяжи коньки, малыш, и катись. Кому говорю, так будет лучше, дружок», — это сказала Алана из-за стола. Бобби посмотрел на нее и подумал: «Будь я постарше, я б тебе кое-что показал». «Еще как!» Она поймала его взгляд, суть его взгляда, отвела глаза, красные, испуганные, сбитые с толку. Бобби посмотрел на ее брата. хотите, чтобы эти ребята вернулись?»